Глава 13. Рада. «Мне пока еще лучше молчать?» – спросила Лера, держась за пушистую обмотку руля и поглядывая на меня. «Лучше молчи», – попросила я, взглянув на подругу и показывая на сменившийся сигнал светофора. «Зеленый, поехали». Она тяжело вздохнула, вытянув трубочкой ярко накрашенные губы. «Имей совесть, я полгорода пропахала. Отпросилась с работы к тебе, потом к нему. А ты не собираешься ничего рассказывать? Рад. Кстати, Серкан там навалял приличную кучу. За уборку будет какая-то награда?» «Ну что тебе рассказать?» – спросила я, поворачиваясь на нее. «Да блин, все! Все с самого начала, как ты оказалась без одежды в довольно небедном поселке, где, насколько мне известно, ни Витя, ни твой бывший не проживают». «А они вообще тут при чем?» – возмутилась я. «Ну, явно ни при чем. Витя не способен на то, чтобы оставить тебя без одежды. Не тот темперамент. А Слава...» «Неужели он? Реально ты...» «Нет, конечно, я что, дура?» «Ну...» – протянула Лерка с неоднозначной улыбкой на губах. «Нет, я была не у Славы. А у кого? Я так и буду из тебя все вытаскивать клещами. Ты хоть раз клещи в руках держала?» Лерка отрицательно помотала головой. «Только клеща, когда с твоей бзди на ножках снимали». «А-а-а!» – заорала она, восторженно пугая меня. «Это тот бугаина полураздетый, которого мы с Валькой спугнули у тебя в квартире?» «Да, мир, да, Давид», – напомнила я. «Точно-точно, Дава!» – я скривилась. «Дава», – повторила с отвращением ужасное сокращение. «Так это он, тот страстный самец?» «Он», — согласилась я нехотя. «А что такая кислая?» — спросила Лерка. «А почему я должна быть сладкая, как персик?» — хихикнула подруга. «Залежавшийся персик», — передразнила я. «Еще чего, в наши годы мы самый смак. Подозреваю, что и через 10 лет мы будем говорить то же самое. И через 20, и через 30. Вспомни, как мы отмечали мое совершеннолетие и думали, что после 30 в гроб пора ложиться». «Дурочками были», — хмыкнула я. «Именно. Каждый возраст прекрасен», — сказала Лера в 34. «И что? Я красивая, иногда умная, опытная, разборчивая, не связываюсь со всяким мусором. У меня, можно сказать, лет 5 назад только появился вкус на мужчин. Что я должна страдать? Что у меня нет того, чьи трусы развешивать на веревку перед сном? Или готовить ведро чего-то съедобного, вернувшись с работы? Пф, я совершенно не страдаю от отсутствия мужика. А когда мне нужно, он присутствует в моей жизни». Закончила она, паркуясь на стоянке перед торговым центром. «И вообще...» Она до хруста дернула ручник. «Я в шоке от тебя». «Спасибо, Лер. Ты максимально удачно сгладила неудобную ситуацию. Прости. Пожрем? Здесь такие сочные хинкали делают». «Давай», — согласилась я. «А как же знаменитая вечерняя пробежка Лазаревой?» — поддела подруга. «Перенесу ее на завтра. Сегодня я уже достаточно потратила калорий». «А-а-а!» — Лерка висела на моем локте. «То есть шутить уже можно?» «Только мне». «Ну, как всегда». У входа в торговый центр мы договорились, что она идет в кафе сделать заказ, а я сбегаю в аптеку и присоединюсь позже. «Я беру сет на двоих?» «Да», — крикнула я, сворачивая к эскалаторам. «Рад», — Лерка нагнала меня у входа в аптеку. «Сегодня у нас разгрузочный день». «Почему?» «Хинкальная закрыта. Сходим в другое место». «Что еще тут есть?» — спросила я, прекрасно зная все заведения в радиусе 2 километра от дома. «Ерунда всякая. Или дорого, или несъедобно. Давай, покупай, что хотела. И сейчас сварим у тебя сосисочек, салатик нарубим. В крайнем случае, серканчика в духовку», — хихикнула она. «Пойдем». Она потянула меня к свободному окошку. «Лер, а сходи пока за сосисками». «Не поняла». Подруга посмотрела на меня из-под лобья. «Ты скоро умрешь? Не хочешь при мне покупать какие-то жизненно важные таблетки, чтобы я не догадалась, что тебе осталось 2 весны?» «Не мели чушь». «Ну тогда в чем проблема?» «Давид был бес». «Бес?» «Бес!» Я своим видом всячески пыталась показать, без чего именно был Немиров. «Без презика? Лера, блин!» — рыкнула я, когда на нас обернулось несколько человек. «Ну, прости», — шепнула она. «Ладно, я за сосисками. Жду около машины». «Коза!» — шепнула я ей в спину. Пока мы с ней припирались, передо мной организовалась очередь из 3 человек. Естественно, с целыми списками не только лекарств, но и вопросов по ним. «Ну что?» — я ответила раздраженно на Леркин телефонный звонок. «Я скоро спущусь. Быстро в машину!» — затараторила подруга. «Зачем?» — спросила я, жестом попросив сотрудника аптеки подождать. Девушка шумно выдохнула, скривив лицо. «Твой дом горит!» «В смысле?» «Пожар, Рада, ты не смотрела посты местного канала?» «Нет», — ответила я. «Извините», — пробормотала я, прокладывая путь к выходу. «Ну вот я тебе говорю, Рад, это твой подъезд. По крайней мере, мне так показалось». «Я бегу», — сказала перед тем, как броситься к выходу. «Извините», — пробормотала, толкнув кого-то на эскалаторе, одновременно пытаясь просмотреть новости. «Вот черт!» — вырвалось из груди, когда я оказалась на улице. Между домов был хорошо виден столб черного дыма. «Лерка, гони!» — рявкнула, рухнув на пассажирское сиденье. «Ты не помнишь, я закрыла дверь на балкон или нет?» «Не помню». Подруга со свистом тронулась с места. «Хоть бы я опять забыла закрыть балкон!» Я по-детски скрестила пальчики на левой руке. «Вроде пишут, что возгорание на 3-м этаже. Дым же поднимается к потолку, да?» «С Серканчиком все будет нормально». Она попыталась меня успокоить. «Да и огонь обычно поднимается по стенам, так что с собакой точно все хорошо». «Как-то вот извращенно исполняются мечты прожаренного Серканчика». «Лера, заткнись!» – прошипела я, рассматривая десятки фотографий очевидцев. «Абсолютно точно это был мой подъезд и моя сторона». На территорию жилого комплекса не пускали на машинах и у подъезда натянули полосатую ленту. «Кошмар!» – ахнула Лерка, задрав голову. «Смотри, как горит обшивка. Мне захотелось ее придушить. Зачем озвучивать то, что я и так вижу?» К счастью, моя квартира была не тронута огнем, но в ней точно можно было организовывать бассейн. Хоть бы Серкану хватило ума забраться на спинку дивана. «Пропустите!» Я поднырнула под ленту и бросилась к подъезду. Меня грубо перехватили у пожарной машины. «В квартире собака!» — зачастила. — Собака, чихуа, на 1-м этаже, он не задохнется, у меня есть ключи, вот, спасите его. — За ограждение! — рявкнул мужской голос. — Я сказал, за ограждение! — Спасите! — я отступала, тряся ключами. — За ограждение! — повторил пожарный, забирая связку. — Не заходить за ленту! — Хорошо! — пообещала я, отходя на безопасное расстояние. — Он маленький! — крикнула я, вцепившись в Леркину руку. «Вот почему так? Абсолютно бесполезное создание, а сердце болит за эту рыжую задницу». «Лер, просто помолчи».